когда придете ко мне и скажете, что операция завершена. А суть ее сводится к следующему, Ойген. О ней знают два человека, вы и я. Нет, еще об этом догадывается третий, Рейхслейтер Борман. Значит, я посвящаю вас высший секрет Рейха. Разглашение его карается гибелью всех ваших родных, а я знаю, как вы любите своих дочек Анну, Лизу и Еву. Поэтому именно вас я избрал для завершения этой моей коронной операции. Пусть доктор его поспрашивает еще с полчаса. Не мешайте ему. Может стараться, как хочет, но колоть больше не давайте. Потом, когда Штирлиц потеряет сознание, перенесете его сюда, уложите на диван, руки возьмете в наручники, ноги скрутите проволокой. Пусть он спит. В соседнюю комнату посадите фрейлин Зиверт с Грубером. Он должен диктовать ей тот материал, который ему передан. Это совершенно секретные данные, содержащие компрометирующую документацию на французов, близких к их новому правительству. Проследите за тем, чтобы в тот момент, когда вы станете водить Штирлица в туалет, вы навяжете ему свое время 4 раза в день, штурмбанфюрер Гешке громко и торопливо диктовал фрау Лоттер такого же рода материалы на русских военачальников. Позвольте Штирлицу зафиксировать, в какой именно комнате работает Гешке. Понятно? Доктор придет сюда еще раз. Видимо, завтра. Но все зависит от того, как крепко мы будем удерживать красных. Пусть он спрашивает Штирлица про имя, явки и прочее. Список вопросов я вам надиктую. Играйте ярость, торопите его. Можете бить, но так, чтобы он мог двигаться. Берегите его ноги, руки, почки и легкие. Лицо я вам отдаю в полное распоряжение. Чем больше вы его искалечите, тем лучше. Только берегите глаза. Спаси Бог, если он ослепнет или глаза затекут, так что он будет плохо видеть. По радиосвязи я буду вам постоянно сообщать, как обстоят дела с продвижением русских. Когда я скажу, что они уже недалеко, играйте панику, звоните в пустую трубку, требуйте ответа, что делать со Штирлицем, объясняйте вашему отсутствующему собеседнику, что русские танки в километре отсюда, просите санкцию на то, чтобы расстрелять его, или же требуйте присылку штурмовиков, чтобы его забрали в безопасное место. А потом к вам придет мой человек. Он скажет пароль. Я принес посылку от доктора Рудольфа. Распишитесь. Он передаст саквояж. В нем мина с радиомеханизмом. Вы занесете саквояж в комнату, где работают Гешки и фрау Лоттер. Сядете к столу и напишите им на бумаге. Через 5 минут вам необходимо тихо покинуть помещение и спуститься вниз. Тоже вы напишите фрейлин Зиверт и Груберу. Вы не будете захлопывать дверь квартиры, выйдете на цыпочках. Мой человек отдаст приказ радиомине, квартира взорвется. Но перед тем, как она взорвется, вы снимете со Штирлица наручники и запрете его в туалете. Замотивируйте это, кстати, с сегодняшнего вечера. Провожая в туалет, снимайте наручники и запирайте его там. Пусть стучится, все как в тюрьме. Тогда выпустите. Ясно? Он должен сидеть в туалете, взрывная волна его не заденет, только оглушит. Завтра утром, перед тем, как вести Штирлица в туалет, проследите, чтобы дверь комнаты, где работает Гешке, не была закрыта. Пусть он увидит открытый сейф, чемоданчики с документами, пишущую машинку. Пусть услышит текст. Попросите Гешке, чтобы в тот момент, когда вы поведете Штирлица, он диктовал материалы по пребыванию в концентрационном лагере советских генералов. «Кого?» — не понял Ойген, и Мюллер лишний раз убедился в правильности своего выбора. «Советских генералов», — пояснил он. «Вам все ясно?» «Да, группенфюрер». «Конечная цель задания понятна?» «Нет, группенфюрер». «Со временем поймете. Когда вы прибудете ко мне на Бисмарк-штрассе, я объясню вам ее сокровенную суть. Вы успели вывести семью из Берлина?» «Нет, группенфюрер». «Попрощайтесь с ними по телефону. Я прикажу эвакуировать их в Мюнхен немедленно». «Спасибо, группенфюрер». «Да полно вам, дружище».